Адольф Гитлер вовсю готовил Вторую мировую войну. На переполненном пароходе Катя и ее Томми плыли обратно в Америку, на сей раз уже без всякой надежды на скорое возвращение на родину. 2,5 года Томас Манн провел в Принстоне. Среди тех, кто приходил к ним в гости, были Альберт Эйнштейн, Макс Рейнхард, Бруно Вальтер, Герман Брох, Франц Верфель с женой Альмой. Затем супруги, уже далеко не молодые, пережившие вместе много событий и испытаний, перебрались в солнечную Калифорнию, и снова почти все хлопоты, связанные с приездом, легли на плечи Кати. На первое время они заняли красивый, просторный дом в Пасифик, Palisades, Амальфи Драйв 740, который Томас рассматривал как временное пристанище. Своевольный и упрямец, так называл его Герман Кестен, чувствовал себя хорошо только в собственном доме. «Словом, сейчас я дом себе только строю», — писал он своей покровительнице Агнес Мейер, хотя его собственные средства были тогда ограничены. «Так что приходится размышлять, куда поставить каждый стул, не в том смысле, чтобы понравилось, чтобы не слишком дорого обошлось». Но и строительство дома не заставит его отказаться от привычек, потребностей, запросов, от прежнего образа жизни, — объяснял он с обычной своей самоуверенностью. Всю подготовительную работу, беготню по ведомствам, переговоры с строителями, архитекторами и так далее он возложил на Катю и Эрику. И 5 февраля 1942 года вселился в уютный и красивый дом Сан-Ремо Драйв 1550. Который был обставлен полностью в соответствии с его вкусами, с его представлениями о том, каким должно быть жилище уважающего себя человека. Там у него было свое убежище, комната, закрытая от всех остальных. Кабинет этот он считал самым лучшим в своей жизни. «Вы должны взглянуть, как красив наш дом с видом на океан», — писал он Герману Гессе, — «и увидеть сад с пальмами, маслинами, перечными деревьями, лимонами и эвкалиптами с буйно растущими цветами». Катя тоже была довольна. Правда, у нее случались конфликты со слугами, которых она часто меняла. Она не находила с прислугой того тона, который был привычен в Америке, держалась с ними слишком недоверчиво и властно. Мужа она ежедневно усаживала в машину и отвозила на пляж, который находился примерно в 10 минутах езды от дома. Там он гулял, предаваясь своим мыслям, а она пользовалась возможностью, чтобы искупаться. Кроме литературной деятельности, в начале января 43-го года Манн закончил последний том тетралогии «Иосиф и его братья» и уже обдумывал план следующего романа «Доктор Фаустус». Он внимательно наблюдал за ходом военных событий. «С Иосифом», — записал он в дневнике, — «я покончил быстрее, чем мир с фашизмом». Правда, поворот в войне уже наметился, завершилась битва под Сталинградом. Бродячий проповедник демократии, как Томас Манн иногда называл себя в письмах, совершал сопровождаемый, как и прежде Катей, лекционные турне по градам и весям США. В доходчивых словах, которые Эрика переводила с немецкого на английский, он объяснял людям, которые были мало осведомлены о политической ситуации в Европе, в чем смысл войны против нацистской диктатуры. Эрика тоже часто ездил вместе с отцом. Если слушатели задавали вопросы, на которые нужно было отвечать без подготовки, служил ему отличным переводчиком. Хотя Томас Манн владел английским, он не мог высказывать свои мысли достаточно легко и свободно. Все свои политические надежды Томас Манн возлагал на президента Франклина Рузвельта, с которым он познакомился во время своего посещения Белого дома и которым восхищался. 23 июня 1944 года Томас Манн вместе с женой получили американское гражданство. И писатель приложил немало усилий, чтобы Рузвельта избрали в третий раз. А когда это удалось, был счастлив. Смерть президента, последовавшая 12 апреля 1945 года, глубоко потрясла его. Телеграмму он выразил вдове Рузвельта свои глубочайшие соболезнования, а на траурном вечере в ратуше Санта-Моники произнес краткую речь. В своем дневнике он записал: «Закончилась целая эпоха. Это уже не та страна, в которую мы приехали. и уже не будет той радостной доброжелательности, которую мы наблюдали